Глава 5. К вечеру следующего дня я падала с ног торговкам. «Тебе нечего надеть!» — заявила она, разглядывая мое заспанное лицо без особого сочувствия. «Еще ванна, благовоние, макияж!» «И депиляция!» — поддакнул котик, давясь от смеха. «Только вместе с тобой, дорогой мой!» — прищурилась я. «Представь, пинцетом, по шерстинке!» Кот вытаращил глаза, взлетел на шкаф и заверещал. «Спасите! Хозяйка гордости лишает!» Одет он был при этом в набедренную повязку, а рядом с кафедрой скромно пристроил свой знаменитый дрын. Принц, который сдержал слово и официально представил нового ректора, посматривал на него с усмешкой, наслаждался представлением. На дрын, кстати, таращились все. «Говорят, — прошептала какая-то девица у меня за спиной, — у больших, больших мальчиков большие игрушки, а, Тонья?» Видимо, мне полагалось смутиться, что-то лепетать, оправдываться, покраснеть в конце концов. «Но я-то не первый раз замужем!» Я обернулась и задрала правую бровь. «Хочешь измерить?» «Тогда попозже. Нужно ведь собрать комиссию и пригласить специалистов». «Зачем?» — пробормотала девица и ресницами накрашенными хлопнула. «Ну как же?» — я улыбнулась ей. «Чтобы не пришлось каждый лично проверять. А так у...» Идрын махнул под певалом Эрика. «Показывайте». «Эй!» — отмерла я. «Между прочим, я тоже с вами хочу». Идрын на мгновение замер, обернулся. Глаза у него были серьезные и встревоженные. Он шагнул вперед и быстро коснулся моих губ, едва-едва лишь обещая. Погладил по щеке. «Я должен знать, что ты в безопасности, иначе не смогу драться спокойно». Я сглотнула. От этого его «драться» стало горько. Толк-то! Упаковали его на славу. При виде выглянувшего Идрына он задергался вдвое сильнее. Мальчишки бесцеремонно сгрузили его на кафельный пол. Орк принюхался. Пахло из кухни умопомрачительно и непроизвольно сглотнул. «Тонья, будь добра!» — обратился ко мне Идрын. «Принеси фартук». «Зачем?» — вытаращилась я. Он вздохнул, покосился на резко. Пленник митинговал, мол, орки стали слабаками. Мы больше не пьем огненную воду из черепов врагов. У нас все чаще рождаются полукровки. Кто будет слышать голос матери степи? Короче, типичное, доколе приправленное стенаньями о чистоте расы. «К делу переходи», — велел Идрын, ткнув его ногой под ребро. «Что вы собирались делать?» «Мой герой, коротко и ясно!» Пленник ощерился. «За вы с людьми драться боитесь!» А болтал, что храбрые воины. «Людей много!» буркнул пленник и взгляд отвел. «И у них есть магия!» «А у вас, выходят твари!» «Позволь спросить, как вы собирались их потом нейтрализовать?» «Позволь спросить? Нейтрализовать?» «Кажется, Идрын слишком взбудоражен, чтобы следить за языком. Вряд ли подобные словеса понятны недалекому караульному». «Ловить твари, кто по...» «Надежнее всего прятать ценное на виду. Ну же, никаких идей?» Идрын пару мгновений смотрел непонимающе, потом вытаращил глаза, мотнул головой. «Да быть не может!»